Всего в экспедиции принимало участие до 500 человек. В ноябре 1567 года корабли Хокинса подошли к африканским берегам. Но все попытки захватить негров оканчивались неудачей. Англичане несли ощутимые потери. Сам Хокинс едва избежал смерти от отравленной стрелы, приняв противоядие, рекомендованное одним из местных жителей. Единственной удачей экспедиции был захват португальской каравеллы, которой командовал французский капитан Блант. Корабль получил новое название – «Божье благословение». 12 января 1568 года английские корабли подошли к Гвинейским берегам. Здесь, наконец, Хокинсу удалось договориться с местным царьком о доставке невольников. Царек обещал содействие, если Хокинс окажет ему помощь в борьбе с враждебным племенем. Хокинс согласился. И 15 января высадившиеся на берег британские моряки захватили и сожгли селение враждебного племени. Операцией руководил сам Хокинс. Было захвачено 250 человек. Еще столько же дал Хокинсу благородный царек. Теперь надо было скорее идти к берегам Испанской Америки. 3 февраля британские корабли покинули Гвинею. Почти через два месяца, 27 марта 1568 года, эскадра достигла острова Доминика в группе малых Антильских островов. Затем корабли заходили к островам Маргариты и Кюрасао, недалеко от берегов Новой Андалузии, как тогда называлась Венесуэла, где англичанам также удалось продать небольшие партии рабов. Сделки происходили обычно под покровом ночи. Формально, заходы английских кораблей к островам объяснялись необходимостью пополнения запасов продовольствия и воды. Так, в письме к губернатору острова Маргариты Хокинс со всей учтивостью писал: «Ваша милость, я подошел к вашему острову лишь для того, чтобы дать возможность моим людям пополнить запасы продовольствия, которые вы мне продадите за деньги или обменяете на наши товары. И предполагаю пробыть здесь самое большее около 5 или 6 дней. В это время вы и другие жители можете чувствовать себя в полной безопасности, ибо ни мной, ни кем-либо из моих людей не будет нанесено какого-либо ущерба. Ее Величество, королева Англии, моя повелительница, при моем отплытии из Англии приказала мне верно служить со всем моим флотом королю Испании, моему бывшему господину, если в этом возникнет необходимость в каком-либо из тех мест, в которые я буду заходить». В Кюрасао Хокинс разделил свою эскадру. 2 корабля «Юдиф» и «Ангел» под командой Дрейка он направил в Рио-де-Ла-Хача. Остальные суда Хокинс повел к Новой Андалузии. Подойдя к главному городу провинции Барбурата, Хокинс направил испанскому губернатору Диего де Леону весьма учтиво составленное письмо, в котором объяснял причину своего появления. Он хотел продать 60 рабов и некоторое количество английских товаров, чтобы заплатить своим солдатам. Ему известно, что испанский король запретил подобную торговлю. Но, может быть, все-таки губернатор сочтет возможным посетить его и обсудить дело. В этом случае он будет встречен самым дружеским образом. От губернатора не ускользнуло слово «солдаты», а его люди уже успели подсчитать количество пушек на английских кораблях. К тому же Мадрид был далеко, а испанские гранды покидали свои богатые поместья на родине не ради склонности к перемене мест, а для обогащения. Дон Диего был весьма опытен в делах колониального управления. И он медлил с ответом, закрывая глаза на действия Хокинса. Тот же, не теряя времени, открыл магазин в Барбурата и пригласил таможенников и потенциальных покупателей посмотреть привезенных им рабов. Сделка была осуществлена до того, как Хокинс получил, наконец, ответное послание от губернатора, в котором последний с сожалением сообщал о невозможности разрешить ему торговать в испанских колониях. Тем не менее, английские суда продолжали стоять на якоре в заливе, и торговля выносливыми рабами и добротнейшей английской одеждой беспрепятственно продолжалось до тех пор, пока Хокинс не решил, что настало время идти на соединение с кораблями Дрейка.